братья и сестры, все присутствующие, в слове моем одна мысль будет с одним примером библейским. Я прочту из книги «Исход», 18 глава, простите, 20 глава, 25 и 26, два стиха. «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Вот эти два стиха. Братья и сестры, я помню в нашей церкви проповедь одного брата, ну, не скажу, какого брата была, он за тесло проповедовал, и мне очень это понравилось, за тесло, что Бог учит, чтобы, когда жертвенник строится из камней, чтобы не тесали, то есть плотское соучастие, это плохо. Мы можем иногда друг друга подтесать, вот, и это не на пользу дела. Вот, поправлять надо всегда, нас Бог этому учит, друг друга надо. Вот, но когда участие плоти есть, то это плохо, это негатив. Я хотел на другое обратить внимание. Вот написано 26 стих. «Не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Друзья мои, я не очень ясно или четко представляю себе, к примеру, ну, жертвенник. Так вот, с картинок иногда, из собственного воображения. А так, чтобы где-то когда-то беседовать, не приходилось жертвенник. Но вот здесь, вот в этом месте Писания так написано, чтобы Бог не хочет, чтобы, когда жертву приносишь, чтобы по ступеням не восходить к жертвеннику. Не хочет Бог. Почему? Нагота откроется. Есть опасность, откроется нагота. И вот я хотел на это и обратить внимание. А на что, друзья, знаете, на что? Что человеку издревле, после Эдемского сада, после согрешения, всегда хочется восходить, всегда хочется. И повыше восходить, взлетать хочется. Вот. Вот помните, ангел-то хотел престол поставить выше звезд. Вот, сяду в сонме богов, вот на краю севера престол свой поставлю высоко. Вот такая тактика у дьявола появилась, желание такое. Вот этим желанием наделил сатана и людей. И это присуще нам, в плоти нашей присутствует. И всегда, и везде. И вот Господь говорит, знаете, что говорит? Вот, а когда жертву будешь приносить и восходить на жертвенник, не по ступеням, не восходи, вот именно вот в этот момент, не надо повыше, надо пониже. Потому что вот взойдешь повыше, нагота откроется, это твой позор. Когда ты хочешь повыше взобраться, тем более на этом святом деле, особенно в деле жертвоприношения. Братья и сестры, как это может быть? Да может запросто быть. Вот, допустим, я уж всегда, чтобы, ну, недалеко ходя, говорю за нас, за проповедников. Вот любой проповедник выходит за кафедру, стоит чуть-чуть повыше всех. И это по устройству правильно, чтобы видно было даже с задних рядов. Это по устройству внешнему правильно. Но если проповедник и внутренне сознает, что я уже, вот представьте себе, на одну ступеньку выше, чем вы, на одну ступеньку. Уж я не говорю, если на 3, на 10 ступеней. Если я на одну выше ступеньку. Братья и сестры, я вам об этом не скажу, я только подумаю про себя так. Это нагота, она в свое время рано или поздно откроется. Особенно тогда, когда приносишь жертву Богу. А что жертва? Проповедь является жертвой? Является. Вот сейчас молодежь пела. Что это? Это жертва Богу. кто-то стих выходит рассказать, кто-то поиграет, пусть даже на самой, ну, на балалаечке. Если только немножко внутренне взошел во время этого жертвоприношения, пусть даже на одну ступеньку, откроется нагота твоя. В позоре, в сраме будешь. И Бог говорит, что вот во время жертвы приношения твоего не восходи по ступеням, не надо, это опасно для тебя. Я такой библейский один приведу пример. За одного из царей, я сейчас читаю книгу не по плану, Паралипоменон, вторая, дочитываю. И здесь вот за одного из них написано так: царь Озия. Написано так: это был царь благочестивый, о некоторых прямо написано «нечестивый царь». Прям как только начинается, ну, царствование нового царя, и написано, что и делал он неугодное в очах Бога. Все, можно сразу представлять, что это царь нечестивый. Или, к примеру, вот за другого царя, за Озию, мы начинаем: царь благочестивый и делал в очах Господа угодное. Бог смотрит, Богу нравится, Богу приятно смотреть на этого царя, как он руководит государством, и Богу приятно благословлять этого царя. А если делал неугодное, царь нечестивый, и Богу было неприятно. Вот об Озии написано так в 26 главе, 2 Паралипоменон. Я буду читать с 16 стиха. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних людей, написано, отличных. Царь вошел во храм кадить, а за ним вошли священники. Смотрите, здесь написано 80 человек, людей отличных. И воспротивились Озии царю и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященное для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. Правильно они сказали царю. Они сказали правильно, хотя царь. И смотрите дальше. «И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священника в доме Господней у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария первосвященник и все священники, и вот у него проказа на челе его». И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться так, как поразил его Господь. И дальше он жил отдельно, в отдельном доме, потому что имел вот эту вот проказу. Братья и сестры, благочестивый царь все делал прекрасно, Бог его благословлял. Здесь вот даже написано 15 стих: «Стенобитные машины придумал, в Иерусалиме расставил так, чтобы били хорошо, стреляли». Такого не было. Первый царь. Вот ему Бог наделил такой мудростью. И вот когда он сделал дивно, оградил себя, то смотрите, написано, что сделался силен, силен сделался, и возгордилось его сердце. И вот от гордости своего сердца куда? Во храм кадить. Царь, неужели у тебя мало дела? Неужели мало дела? Братья и сестры, я понимаю, как? Взошел по ступеням. Высоко взошел. Очень взошел. И вот когда стал вот это святое дело делать, то были последствия, открылась вся его нагота, возгордилось его сердце, а потом были последствия и жестокие последствия. Братья и сестры, я сейчас вот, ну, на общем нашем собрании, да будь ли то на членском собрании, я не назову фамилий, у меня есть в памяти мои люди, которые очень высоко поднялись, очень высоко. И видно было издалека их, очень издалека. Их имена известны, фамилии известны. Взошли очень высоко по ступеням, поднялись. И открылась их нагота. И это привело к бесславию. Это привело к бесчестию. И, видимо, вот с позиции вот этой высоты жертвы Богу приносили. И открылась нагота. Не надо восходить. Не надо по ступеням, не надо подниматься, надо лучше поскромнее о себе думать, посмиренней, и Бог будет благоволить. Я хотел, чтобы мы с вами об этом помолились, братья и сестры. Когда я это говорю, я вот рассуждал над этим местом, немножко рассуждал, братья и сестры. И мне кажется, я очень больше всех нуждаюсь в этом, больше всех. И я понимаю, что вот, простите, что повторюсь, даже вот на одну ступеньку поднимешься в отношении кого-либо, на одну ступеньку внутренне, не внешне, и тогда плохо будет. Открывается нагота. Вот выходит что-то, слова выходят, тогда высокомерные, тогда плохо, тогда беда, тогда падение. И чтобы с нами такого не случалось, братья и сестры, пусть нас Бог благословит помолиться об этом. Особенно, я повторяюсь, в каком вопросе? В вопросе жертвоприношения. Не восходи вот в этом, во всех плохо, а это особенно для Бога опасно и противно. Поэтому, вот, сестры дорогие, кто сюда не выходит в нашей церкви, там, ну, допустим, стих не рассказывает, или не поет, или не проповедует, кому-то, может, чье-то слово затронулось или понравилось, и вы рады, говорите: Господи, как хорошо, слава Тебе, вот за этого брата, за этого проповедника, за этого певца, за этого стихотворца, слава Тебе. Не забудьте сказать: Господи, помилуй еще его душу, чтобы он не поднимался даже ни на одну ступенечку, откроется нагота. И вот нередко люди Божье благословение, когда Бог благословлял, могли себе приписывать. А когда приписывают на Божьих благословениях, свое строят, свое имя строят, братья и сестры, это минус смертельный, минус. Пусть нас с вами Бог благословит сейчас еще. И как бы в заключении вот этой первой части, в кратких молитвах, помолиться к Богу. Аминь.